Горькое разочарование Филча было абсолютно предсказуемым. Но почему у Малфоя, — подумал Гарри, — почти такой же несчастный вид? И почему Снегг смотрит на Малфоя с таким гневом и... может ли это быть со страхом? Но не успел Гарри разобраться в своих впечатлениях, как Филч уже поплелся прочь, шаркая ногами и бормоча что-то себе под нос. Малфой изобразил улыбку и стал благодарить Слизнорта за великодушие, а лицо Снегга снова сделалось абсолютно непроницаемым. — Не за что, не за что! — отмахнулся от Малфоя Слизнорт. — В конце концов, я знавал вашего дедушку. Он всегда отзывался о вас с большим уважением, сэр, — поспешно ввернул Малфой. — Говорил, что не знает лучшего мастера зельеварения. Гарри не мог отвести глаз от Малфоя. Его поразило не то, что Малфой подлизывается к преподавателю. Эта картина была ему хорошо знакома по урокам Снегга. Удивило его то, что Малфой в самом деле выглядел больным. Гарри давно уже не случалось видеть Малфоя вблизи, и теперь он заметил, что под глазами у него залегли темные тени, а кожа приобрела явственно сероватый оттенок. — Я хотел бы с вами поговорить, дракон, — внезапно сказал Снегг. — Ну что вы, Северус? — Слизнорт снова икнул. — Сейчас Рождество! Не будьте к нему слишком строги. — Я декан его факультета. Мне решать, строгим с ним быть или не строгим, — отрезал Снегг. — Следуйте за мной, Драко. Они вышли из кабинета. Снегг шагал впереди, Малфой за ним с недовольным видом. Гарри постоял с минуту в нерешительности, потом сказал Полумне: — Я на минуточку, в туалет. — Хорошо, — покладисто ответила она. Пробираясь к выходу, Гарри смутно слышал, как она рассказывает о заговоре гнилозубов профессору Трелони, которую эта тема, по-видимому, живо заинтересовала. В коридоре никого не было. Пару пустяков вытащить из кармана мантию-невидимку и накинуть ее на себя. Труднее оказалось отыскать Малфоя и Снегга. Гарри побежал, его шаги заглушала музыка и громкая болтовня, доносившаяся из кабинета Слизнорта. Может быть, Снегг повел Малфоя в свой кабинет в подземелье, а может, в слизеринскую гостиную? На всякий случай Гарри прикладывал ухо к каждой двери, мимо которой пробегал. И вдруг, вздрогнув от радости, припал к замочной скважине последней классной комнаты в коридоре. Оттуда слышались голоса. — Не имеете права допускать ошибки, Драко. Потому что, если вас исключат из школы... — Я тут ни при чем. Ясно? — Надеюсь, что вы говорите правду. Поскольку все это было не только неумело, но и попросту глупо. Вас уже подозревают в соучастии. — Кто меня подозревает? — сердито спросил Малфой. — В последний раз повторяю. Я этого не делал. Понятно? «Наверное, у этой Белл есть враги, о которых никто не знает. Не надо на меня так смотреть!» «Я знаю, что вы делаете. Я не такой тупой, только ничего у вас не выйдет. Я могу вам помешать!» Наступила пауза. Потом Снегг тихо сказал. «Ага, вижу, тетя Беллатриса учила вас оклюменции. Какие же мысли вы стараетесь скрыть от своего хозяина, Драко?» «От него я ничего не скрываю, я только не хочу, чтобы вы лезли не в свое дело!» Гарри плотнее прижался ухом к замочной скважине. С чего это Малфой так разговаривает со Снеггом, которого вроде всегда уважал, даже, можно сказать, Снегг ему нравился? «Так вот почему вы избегаете меня с начала учебного года. Боитесь моего вмешательства? А понимаете ли вы, что если бы кто-нибудь другой посмел не явиться ко мне в кабинет после того, как я несколько раз вызывал его? Ну, оставьте меня после уроков. Наябедничайте на меня, Дамблдору!» — с издевкой предложил Малфой. Снова наступила тишина. Наконец Снегг сказал. «Вы прекрасно знаете, что я не намерен делать ни того, ни другого». «Ну так и прекратите вызывать меня к себе в кабинет!» «Послушайте меня», — сказал Снегг так тихо, что Гарри пришлось изо всех сил притиснуть ухо к замочной скважине, чтобы расслышать его слова. «Я стараюсь помочь вам. Я обещал вашей матушке защитить вас. Я принес непреложный обет, Драко. Значит, придется вам его нарушить, потому что я не нуждаюсь в вашей помощи. Это мое задание. Он поручил это мне, и я это сделаю. У меня есть план, и он сработает. Просто получается немножко дольше, чем я рассчитывал. Что за план? Не ваше дело. Если вы расскажете мне, что вы собираетесь делать, я смогу помочь вам. Спасибо, мне уже помогают. Не думайте, я не один. Во всяком случае, вы были одни сегодня вечером. И это в высшей степени глупо — бродить по коридорам без провожатых и без дозорных, которые могли бы поднять тревогу. Элементарные ошибки... Я взял бы с собой Крэба и Гойла, если бы вы не оставили их после уроков. Говорите тише. Словно выплюнул снег, поскольку Малфой, войдя в раж, повысил голос. Если ваши приятели Крэб и Гойл хотят в этом году все-таки сдать СОФ по защите от темных искусств, они должны заниматься чуточку старательнее, чем в настоящее... — Да кому это нужно? — процедил Малфой. — Защита от темных искусств — это же все не на самом деле, сплошное притворство, правда? Как будто кому-то из нас нужно защищаться от темных искусств. — Это притворство, Драко. «Необходимо для нашего успеха», — возразил Снег. «Где бы, по-вашему, я был все эти годы, если бы не умел притворяться?» «А теперь послушайте меня. Вы ведете себя неосмотрительно. Бродите по коридорам ночью, позволяете себя поймать. А если вы полагаетесь на таких помощничков, как Крэб и Гойл...» «Не только на них. На моей стороне есть еще другие люди получше». «Так расскажите же мне о них». «Я смогу...» «Знаю, чего вы добиваетесь. Хотите украсть у меня славу?» Снова пауза и холодный голос Снега. «Вы ведете себя как ребенок. Я понимаю, что вы расстроены арестом отца, но...» У Гарри было не больше секунды, чтобы убраться с дороги. Он услышал за дверью шаги Малфоя и отскочил в сторону как раз в тот момент, когда дверь распахнулась. Малфой быстро зашагал по коридору, прошел мимо открытой двери в кабинет Слизнорта и скрылся за углом. Почти не дыша, Гарри замер, как был на корточках, и не смел пошевелиться, пока из классной комнаты не показался Снег. С непроницаемым лицом Снег вернулся на вечеринку. Гарри сидел на полу, укрытый мантией-невидимкой, и лихорадочно соображал.